Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Владислав Морозов. Война 2020. На западном направлении. Эхо зомбоящика. Мы уже устали повторять всему миру, что так называемое величие нынешней России не основано ни на чем. Какое вообще имеет право эта застрявшая в мрачном средневековье страна с ее кровавым, абсолютно антидемократическим режимом и разрушенной дотла экономикой диктовать кому-то свои условия? Сколько можно терпеть это, до сих пор держащееся на плаву исключительно на остатках былой имперской военной мощи и быстро уменьшающихся запасах углеводородов, цены на которые падают, ничто, увы, приходится признать, что менять что-либо в России политическими методами уже поздно, населяющий ее народ туп, ленив, развратен и чрезмерно подвержен воздействию официозной пропаганды, что так называемые граждане РФ вновь подтвердили, в очередной раз переизбрав проклятого узурпатора и всю его банду кремлевских преступников. У такого народа нет будущего, он его попросту не заслуживает. А значит, нам остается только приветствовать любые военные меры США и НАТО, направленные на изменение существующего в России режима. Г. Вайнштейн, лидер Объединенного демократического движения «Солидарность», Лондон, 9 февраля 2019 года. Сейчас мы с горечью можем констатировать, что так называемая российская внесистемная оппозиция уже давно представляет собой сборище вороватых болтунов и демагогов, которые в условиях продолжающегося экономического кризиса стали нам слишком дорого обходиться. К сожалению, как показали события последних двух десятилетий, эти типы совершенно бесполезны даже в плане чисто военном, как источники и сборщики информации, поскольку все они трусливы и совершенно не способны ни к какой осмысленной деятельности, направленной на переустройство собственной страны. К тому же большинство из них уже перебрались на постоянное место жительства в США, Канаду и Европу и судят о ситуации в собственной стране исключительно по информации из общедоступных СМИ и интернета. А те немногие из них, кто еще остался в России, за редким исключением перевербованы ФСБ и стали ее платными осведомителями. Неужели еще в 1990-е было непонятно, с кем мы имеем дело, и не тратить деньги на заведомо провальные прожекты? Все это заставляет нас прекратить финансирование так называемой российской внесистемной оппозиции и обратить средства и усилия на другие регионы, где ситуация еще не выглядит столь безнадежной. Р. Бинман, сенатор, член подкомитета Конгресса США по оборонным вопросам, Вашингтон, 24 февраля 2019 года. Белоруссия – это уродливое, искусственно созданное коммунистами гособразование, чья территория почти на треть состоит из областей, отторгнутых от соседних государств в ходе вероломного пакта Молотова 1939 года. После недавнего, поистине триумфального возвращения Львова в состав Польши и Европе уже пора всерьез задуматься о пересмотре тех границ, которые были проведены между государствами в темные времена коммунистического диктата. Я, Качинский, председатель партии «Правая справедливость», Варшава, 13 октября 2019 года. Правящим кругам Польши, как и тамошним политикам, следует бережнее относиться к вопросам пересмотра итогов Второй мировой войны, прежде чем делать громкие и безответственные заявления, им следует помнить, что пересмотр Потсдамских или Хельсинских соглашений может в конечном итоге больно ударить и по самой Польше. Р. Энгельштеттер, посол Германии в Польше, Варшава, 15 октября 2019 года. За последние три года дедовщина в белорусской армии достигла поистине чудовищных размеров. По нашим данным, за последний год в результате неуставных отношений в армии этой страны погибло не менее 12 и было травмировано и искалечено около 100 военнослужащих. За последний месяц двое белорусских военнослужащих дезертировали и, ища спасения, бежали на территорию Польши, а еще один – на территорию Литвы. В ближайшее время наша организация намерена провести публичные конференции с участием этих военнослужащих, дабы наши партнеры в демократических государствах смогли в полной мере ощутить масштаб этого бедствия. Из материалов пресс-конференции Общественного фонда «Солдатские матери Беларуси». Вроцлав, 18 января 2020 года. Факты и фактики предшествующего периода. Даже несмотря на размежевание и развал внутри Евросоюза, никакой отмены санкций в отношении РФ не произошло ни в 2017, ни в 2018. Более того, с апреля 2018 года США и часть крупнейших стран Западной Европы дополнительно ввели ограничения как по въезду, так и по транзиту через свою территорию лиц с паспортами РФ. В отношении капиталов и собственности бывших российских и даже советских граждан, выехавших на ПМЖ в США и страны Европы, с этого же момента были начаты комплексные проверки. Эмигрантам надлежало доказать, что их капиталы и имущество были приобретены законным путем, а также непричастность к российским спецслужбам. Это вызвало волнение среди эмигрантов и в конечном итоге привело к массовым арестам и высылке бывших граждан РФ, СССР и других стран СНГ из США, Канады, Англии и еще остающихся в ЕС государств с лишением гражданства и конфискацией всех активов. Эскалация боевых действий в Афганистане и Ираке в 2017-2018 не позволила новой администрации США осуществить планировавшийся вывод войск с территории этих государств. Более того, в эти страны пришлось вводить дополнительные контингенты войск США и НАТО. Попытка США и НАТО провести военную операцию против Ливии с целью стабилизации последней в начале 2018 год не вызвала ничего, кроме увеличения военных расходов и роста исламского терроризма. Январь 2018 года попытка очередного правого переворота в Киеве, спровоцированная конфликтом между командованием ВСУ и добровольческих формирований правого сектора. Устроенное накануне нацбатами наступление в Донбассе не было поддержано частями ВСУ и в результате контрнаступления ВС ДНР и ЛНР Украина полностью потеряла Донбасс и часть Запорожской и Херсонской областей. После подавления попытки переворота силами ВСУ и заключения очередного перемирия с ДНР и ЛНР деятельность правого сектора и подобных ему ультраправых и нацистских организаций на Украине была полностью запрещена законодательно. В Киеве были проведены досрочные президентские выборы и выборы в Верховную Раду с одновременным общенациональным референдумом по вопросу будущего государственного устройства Украины. По итогам референдума Украина была полностью децентрализована, отныне номинально власть сосредоточивалась в руках областных губернаторов. Одновременно, с сентября 2018 года, на Украину были введены для поддержания порядка миротворческие силы ООН, при этом в каждую украинскую область для контроля за действиями губернатора и пресечения коррупции назначался уполномоченный ООН со своим аппаратом и самыми широкими полномочиями, отчитывающийся перед аппаратом Верховного комиссара ООН в Киеве и комиссией ООН по делам Украины в Брюсселе. В результате этих мероприятий к концу 2018 год Украина полностью перешла под внешнее управление. В ноябре 2018 года в Западной Европе и США произошли крупные теракты. В Европе с помощью нескольких ПЗРК в один день 11 ноября 2018 года, при взлете или посадке в районе аэропорта Франкфурт, Тулуза и Шарлеруа было сбито 3 пассажирских самолета. Погибло 293 человека, еще более 50 случайных граждан, полицейских и военных погибло в ходе проведения операции по поиску и уничтожению исполнителей терактов. В США, в День ветеранов 11 ноября 2018 года, во время традиционных для этого праздника массовых мероприятий в Аннаполисе 4 террориста-смертника привели в действие взрывные устройства на улице во время шествия и в актовом зале местного колледжа СВ. Иоанна, одновременно еще несколько террористов открыли беспорядочную стрельбу на улицах города. В результате погибло 98 и было ранено 213 человек. В США ответственность за теракты взяли боевые группы Исламского возрождения, объявившие себя североамериканским крылом ИГИЛ в Европе. Новая организация «Исламский союз освобождения Европы» также родственный ИГИЛ. Эти теракты вызвали беспрецедентное усиление полицейских мер на территории Северной Америки и Европы. В течение года там были созданы специальные службы для силового контроля за легальной и нелегальной эмиграцией и система проверочных фильтрационных пунктов для эмигрантов и подозрительных лиц. В ответ на это ИСЭ начал городскую партизанскую войну в Европе. С весны 2019 и год нападения боевиков ИСЭ на военных и полицейских, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры начали происходить по всей Западной Европе практически ежедневно. В ноябре 2018 года белорусский лидер в очередной раз потребовал от руководства РФ нового значительного снижения цен на поступающие в Беларусь нефтепродукты, газ и другое сырье, а также создание режима наибольшего благоприятствования для своей страны в области торговли на внутрироссийском рынке. В сочетании с проукраинской позицией, которую белорусский лидер демонстративно занял в начале 2018 года, в очередной раз сделав ряд громких провокационных заявлений, это вызвало некоторое охлаждение российско-белорусских отношений. В августе 2018 года в Южно-Китайском море очередной пограничный инцидент, совпавший с масштабными военно-морскими учениями и спровоцированный развертыванием элементов американской правоюжной Кореи и на Тайване, впервые перерос в открытый конфликт с применением оружия, включая ракеты разных классов и авиацию между ВМС США, Тайваня и Японии, с одной стороны, и ВМФ КНР, с другой стороны. ВМС НАК потеряли эсминец Чинчунь Тайвань, эсминец Суа и фрегат Вучанку США, был потоплен эсминец Хиггинс и тяжело поврежден атомный авианосец Рональд Рейган. У ВМС Японии был тяжело поврежден эсминец Конго. В течение полугода после окончания конфликта США и часть европейских стран ввели против КНР частичные экономические санкции, что не вызвало ничего, кроме качественно нового этапа всемирного экономического кризиса. В декабре 2018 года, под наблюдением администрации и миротворческих сил ООН, местные власти провели во Львове и Львовской области референдум о целесообразности возвращения Львовского воеводства в состав Польской республики. 72% населения высказалось за, даже с учетом неизбежной реституции и заявления польской стороны о том, что для получения гражданства Польши жителям Львовского воеводства будет необходимо доказать свою лояльность и национальную идентичность, в частности, сдавать экзамены по истории Польши и польскому языку. 17 сентября 2019 года, выполняя высказанную на референдуме волю народа, подразделения польской армии вошли во Львов. Президент Польши назвал это событием всемирно-исторического масштаба, добавив при этом, что Польше пора вернуть свое, имея в виду другие, отторгнутые в 1939 году территории, прежде всего Западную Белоруссию и Вильно. Одновременно президент Польши отметил, что Германии тоже неплохо было бы поставить вопрос о возвращении, к примеру, Восточной Пруссии, а Финляндии, Карельского перешейка. МИД Германии и Финляндии отказались комментировать это заявление. Представитель МИД Литвы заявил формальный протест, назвав Вильнюс неотъемлемой частью Литовской республики. Совет безопасности ООН, США и большинство стран Европы просто отмолчались по поводу этого заявления. В январе-феврале 2020 года последовало неожиданное усиление активности оппозиции существующей власти во всех ее проявлениях в Беларуси. Причем впервые было заявлено о подготовке на территории Польши боевых групп для засылки на сопредельную территорию. Российскими спецслужбами и журналистами были доказаны факты накачки белорусской оппозиции финансами через различные американские и европейские гуманитарные фонды, но МИД Беларуси посоветовал Кремлю не лезть не в свое дело. Ситуация открыто подогревалась Польшей, чьи лидеры призвали белорусов избавиться от векового диктата Москвы, при этом жителям оккупированных территорий по примеру Львовского воеводства посулили польское гражданство, особенно если они сумеют доказать, что их предки до 1939 года были польскими подданными. В западных СМИ зазвучали открытые призывы к революции в Минске, которую отдельные циники сразу же окрестили «картофельной». В июне 2020 года на территории Прибалтики и Польши параллельно начались учения НАТО «Cyber Strike 2020» и «Anaconda 2020», к которым, согласно официальной информации, было привлечено до 50 тысяч военнослужащих и не менее 500 единиц БТТ Североатлантического блока. Одновременно в июне 2020 года ВСРФ начали на территории Калининградского оборонительного района плановые масштабные учения «Запад-2020». При этом войсковая группировка КОРа была усилена переброшенными в регион на время учений дополнительными войсками и техникой, информацию о точном количестве которых Генштаб ВСРФ отказался давать до окончания учений. При этом было объявлено, что в учениях впервые участвуют новейшие образцы вооружения, ранее никогда не появлявшиеся в КОРе. Параллельно командование Западного военного округа ВСРФ начало внезапные проверки боеготовности войск на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Смоленской областей. Генсек НАТО в очередной раз заявил, что подобные провокационные действия РФ не способствуют укреплению мира и взаимопонимания между народами. Действие 1. Как начинаются войны? Москва. Кремль. 1 июня 2020 года полдень. Так вы считаете, война будет? Господи, какой же это затасканный по фильмам и книгам вопрос. Как будто мы с вами Иосиф Сталин и Филипп Голиков летом 1941 года. Собственно, что нам сейчас следует понимать под словом «война»? Надеюсь, вы, как президент и верховный главнокомандующий, понимаете, что хотя все медленно, но верно скатывается к Третьей мировой войне, большой войны с применением ядерного оружия в ближайшее время не будет, или не будет вообще никогда, хотя бы потому, что у наших заклятых друзей нет в запасе другой планеты, где можно было бы эту большую войну благополучно пересидеть, но, все-таки, как мне кажется, нечто назревает. Вам как главе внешней разведки не должно ничего казаться. В этом случае следует креститься. Но я в курсе, что многие наши люди на местах докладывают о том, что боевых действий не избежать. Или меня неверно информировали. Да нет, все верно. Скорее всего, именно так, не избежать. Поскольку, что называется, созрели предпосылки. Уж больно странные эти нынешние натовские учения. И в чем эта их странность выражается? Во многом. Например, наши заклятые друзья против своего обыкновения перебросили в Польшу слишком много вооружения некоторых видов. Например, под сотню боевых вертолетов, до половины из которых Ан-64 Апач. И это учитывая тот факт, что им сейчас и на Ближнем Востоке, и в Афганистане все время остро не хватает вертушек, поскольку производство не покрывает потери. Так что простые выводы напрашиваются сами собой. Кроме того, хотя сами США демонстративно минимизируют свое участие в этих учениях, они, тем не менее, перебросили в регион довольно много наземной боевой техники и личного состава. Причем в Польше вроде бы ни к селу, ни к городу обнаружилось много американских спецподразделений. А когда мы проверили эти данные по своим каналам, выяснилась очень любопытная вещь. Весь американский персонал, участвующий в нынешних учениях, и вертолетчики, и спецназовцы, и прочие танкисты, официально почему-то не числятся на службе в армии, флоте, КМП или ВВС США. Они все оформлены задним числом, либо как наемные инструкторы на службе польской или прибалтийских армий, либо как члены частных военных компаний, и ходят либо в американской форме без знаков различия, либо переодеты в мундиры местных армий. А это очень нехороший признак, поскольку там, где ЧВК, всегда жди провокации и большой крови. С чего это американцам вдруг понадобилось прятаться и демонстративно наводить тень на плетень? К тому же наши люди достоверно выяснили, что их штабисты перед учениями почему-то пристально изучали карты приграничных районов Белоруссии. Какие тут еще варианты? То есть вы считаете, что неизбежно последует попытка силовой ликвидации нашего соседа и массовые беспорядки, которые они в случае чего поддержат военной силой? Не исключено. Они это уже называют картофельная революция. И согласитесь, что наш сосед за последние годы несколько потерял бдительность и порой не видит очевидных вещей. А у него в местной госбезопасности и Министерстве обороны не все так благополучно, как он думает. И ведь далеко не все, о чем сейчас пишет и говорит вся эта окопавшаяся в Варшаве тамошняя оппозиция, такая уж неправда. Да, сосед несколько сдал, здесь я вынужден с вами согласиться. Мы можем это предотвратить. Предотвратить можно, когда известны правила игры. Но наши заклятые друзья, как обычно, играют без правил. Мы это знаем, и, по идее, опыт последних лет многому нас научил. Мы всегда готовы к самому худшему. Но это мы. А вот белорусы по-прежнему склонны преувеличивать свою значимость и военную мощь, одновременно привычно стремясь усидеть на двух стульях. А если все время сидеть на двух стульях, анус обычно остается незащищенным. Очень образное сравнение. И не говорите. Конечно, сосед сейчас в очередной раз обижен на нас, и давать ему всю информацию о планах противника просто бессмысленно. Точнее, мы ее ему и так предоставляем, но, насколько мы знаем, он с ней не знакомится, поскольку считает, что мы нагнетаем страсти и пытаемся использовать его в своих целях. Устранить его физически мы, конечно, не дадим, как не дадим и сменить власть в Минске. Хватит с нас майданов. Но при этом мы точно не знаем, что именно наши заклятые друзья планируют на тот случай, если их белорусская креатура не справится с поставленными перед ней задачами. Что вы имеете в виду? Мы не знаем, собираются ли они пойти до конца и осуществить военное вторжение. А если собираются, то насколько масштабное? Даже позиция поляков не до конца ясна, поскольку, если говорить о возврате потерянных ими в 1939 году территорий, все, что находится восточнее Барановичей, а уж тем более Минск, в число этих самых злодейски отторгнутых Сталиным земель ну никак не входит. После прошлогодних событий вокруг Львова они, похоже, в очередной раз мнят себя сверхдержавой мирового масштаба с самой мощной во всей Европе армией. Но если они все же планируют действовать одновременно и против Белоруссии, и против нас в Калининграде, у них вряд ли хватит сил и средств на длительные боевые действия, даже с учетом переброшенных в регион дополнительных сил и поддержки союзников. Или они все-таки делают ставку на блицкриг? Все может быть. Тут я с вами согласен, но все-таки что-то не срастается. Германия с Францией и прочей старой Европой панически боятся открытых боевых действий против нас, предпочитая гадить из-под тишка, как это они благополучно делают последние лет шесть. А вот Соединенные Штаты, если посмотреть на то, что говорят их госсекретарь и министр обороны, похоже, усиленно толкают поляков в нашу сторону. При этом они сами ничего не теряют. Если поляки смогут отвоевать Калининград, то они тем самым упрочат свой статус сверхдержавы, а США потом продавят на всех уровнях присоединение бывшей Восточной Пруссии именно к Польше, представив это событие как очередное восстановление исторической правды. Тем более, что в этом случае они замечательно сыграют на внутриевропейских противоречиях и сильно нагадят немцам, которые до сих пор боятся говорить вслух о любых территориальных претензиях и воевать категорически не хотят. А если поляки, против ожиданий, потерпят поражение, американцы постараются минимизировать ущерб. Польшу объявят безвинной жертвой нападения российских агрессоров. Опять-таки, при любом раскладе они смогут основательно прощупать наши оборонительные возможности в Калининградском оборонительном районе, а это само по себе не так уж мало. Американцев и все НАТО давно занимает проблема преодоления нашей ПВО, вот они и потренируются на ограниченном театре военных действий. К тому же, если полякам повезет и они в дополнение к Западной Белоруссии отвоюют еще и Восточную Пруссию, американцы легко убедят их отказаться от дальнейших претензий на потерянный в 1939 году Вильнюсский край, дабы не портить дальнейшие отношения с Литвой. Тем более, что пока интересы эстонцев, латышей и литовцев, которые уже который год писают кипятком от одной мысли о русском вторжении на свою территорию, поляки, как обычно, игнорируют. И наши заклятые друзья за этим спокойно наблюдают. В общем, довольно странная у них намечается военная кампания. Но повторяю, мы готовы к любым неожиданностям. Они что, не понимают, что Калининград – это территория Российской Федерации, и мы будем защищать этот анклав всеми доступными средствами? Это они как раз понимают и знают, что, к примеру, ядерное орудие мы применять не станем ни в коем случае. А мы знаем, что они об этом знают и тоже никогда не используют первыми даже тактическое ядерное оружие. Они один раз уже попробовали применить, и результат был скорее отрицательный для них самих. Еще с 1950 всем известно, что атомные бомбы хороши ровно до того момента, как началось их применение. А если ядерное оружие применить, сразу начнется тихий ой. Ну а наши ракетные или авиационные удары по польским военным объектам, в ходе которых может неизбежно пострадать мирное население, им только на руку. Сразу же поднимутся вой и вонь на тему того, что Москва беспощадно бомбит мирное население Польши и формирование местной умеренной оппозиции в Беларуси. Мы это еще в Сирии проходили. И опять же, они уверены, что, к примеру, Варшаву мы точно штурмовать не будем. А раз мы не собираемся завоевывать Польшу, это оставляет им всем некоторую свободу маневра. Да уж, если боевые действия пойдут всерьез, нам опять придется буквально все взвешивать на очень точных весах. Они-то по правилам не играют, но всегда вынуждают нас соблюдать эти самые правила. Тогда на сегодня все. План оперативных мероприятий я утверждаю. Тогда его и придерживайтесь. О любых изменениях обстановки докладывайте мне немедленно, в любое время дня и ночи. Расширенное заседание Кабмина с участием министра обороны и начальника Генштаба завтра, как и планировалось. Хорошо, Латвия. Предместье Риги. База пехотной бригады сухопутных войск Латвии, 2 июня 2020 года вечер. Капитан армии США Билл Спейт, как и большинство нормальных офицеров любой армии мира, терпеть не мог всякие нервомотательские проверки, хотя и понимал, что сейчас сон кругом сам виноват. Именно поэтому он с нескрываемой тоской посматривал в окно, где на чистеньком плацу среди типовых для НАТО быстросборных бараков занимались строевой подготовкой полсотни солдат местной армии, наряженные в какой-то очень нетипичный камуфляж лесных зеленых оттенков. Вообще в нынешней, уже не первой для него стране пребывания Спейду мало что нравилось. Да, старинная архитектура, узкие улочки и булыжные мостовые в центре нескольких наиболее крупных и древних местных городов и городишек отчасти действительно напоминали Западную Европу, но вот все остальное, от местного пива до шлюх включительно, явно не соответствовало принятым среди убывших защищать свободу и демократию американских солдат и офицеров стандартам. Конечно, подчеркнутое, переходящее в заискивание перед любым нормальным европейцем или американцем лояльность местных властей и населения отчасти радовало, но в сочетании с плохо скрываемой аборигенами чистенькой нищетой этой карликовой страны, вроде бы мнящей себя Европой, но нисколько не похожей на уже виденные капитаном Бельгию или Нидерланды, давало довольно странный эффект. Точно так же воинственный пыл и речи местных политиков и генералов плохо вязались с малочисленной и слабовооруженной местной армией, где наблюдался явный перебор с количеством штабистов, интендантов и прочих логистов и практически пустыми военными базами. Конечно, капитан Спей понимал, что у всех трех прибалтийских карликов мизерные военные бюджеты. Они здесь живут на подачки больших стран Европы и США и, похоже, тратят все средства на поддержание исправности нужников и пищеблоков, а также на военную форму. На какую-никакую боевую технику денег в военном бюджете Латвии уже, видимо, не было, и именно поэтому капитан Спейв со своими людьми оказались здесь и сейчас. В последние лет 5 прибалты откровенно истерили, требуя, чтобы американцы и европейцы защитили их, несчастных сироток. Вот только они сами, похоже, не очень понимали, от кого именно. То есть, конечно, понимали, разумеется, от злобных русских. Вот только вероятность того, что русские первыми атакуют Эстонию, Латвию или Литву, оценивалась американскими военными не выше, чем вторжение на территорию этих стран инопланетян или эпидемия какого-нибудь зомби-вируса. Ведь экономический кризис никто не отменял, а зачем русским, у которых и так хватает проблем, дополнительно кормить несколько миллионов самоуверенных дармоедов? Считать русских дураками в последнее время уже как-то не было принято, но при этом приказы, как и положено, не обсуждались. И, как говорится, приехали на свою голову, подумал Спейв с омерзением. В данный момент капитан и его подчиненные именовались ротой А2 батальона 65-го бронетанкового полка Пенсер 3-й пехотной дивизии США. Правда, сие подразделение было сводным и, в общем, не соответствовало принятым в армии США стандартам. Оснащенному исключительно колесной техникой, по образцу средних мехбригад армии США, батальону не полагалось иметь тяжелой гусеничной техники. Но между тем реально в роте А имелось 10 метров 1 на 2 Абрамс разных модификаций, включая М1 на 2 СЭП-В2 и М1 на 2 ТАСК с доработками, повышающими боевую устойчивость в городских условиях, дополненные 15 разнотипными колесными БТРМ-1126 Стрейкер, не считая, разумеется, автомобилей, БРЭМ и прочей мелочи. Похоже, танки в состав роты включили исключительно для демонстрации заокеанской военной мощи прибалтийским союзникам. При этом штаб 2-го батальона в Латвию пока так и не прибыл, а штаб их полка вроде бы находился где-то в Висбадене. От этого подчиненность роты А выглядела довольно странно. Командованию латвийских сухопутных войск Спейв со своими людьми, разумеется, не подчинялся. Непосредственные приказы капитану отдавали из расположенного в том же немецком Висбадене штаба 7-й полевой армии США, а в качестве непосредственного начальства выступал некий загадочный подполковник Нейзис из аппарата военного атташе США в Риге. По крайней мере, этот Нейзис также, как и Спейт, носил американскую форму, и это многое делало понятнее, при том, что военные из роты А в последнее время довольно часто встречали на территории прибалтийских стран явных американских военных. Но все эти военные старательно изображали из себя сотрудников ЧВК и носили камуфляж без знаков различия и национальной принадлежности, а это было странно. Вообще, 3-я пехотная дивизия США в последние десятилетия была формированием несколько аморфным. Как это было принято по полному штату, в ней содержались только штаб и учебные подразделения, а боевые части формировались по мере надобности. В том же Ираке дивизия воевала отдельными боевыми группами. Как и другие части армии США, ее за последние 20 лет многократно сокращали, восстанавливали, потом снова сокращали, разукрупняли и укрупняли. Вот и сейчас поспешно перекрашенная из песочного в серо-зеленый цвет боевая техника была взята с баз хранения в США, а слегка разбавленный опытными солдатами и сержантами личный состав роты А был в основном из учебки. Рота прибыла в Латвию для участия в масштабных учениях, но пока что все ее действия носили исключительно демонстративный характер. При этом капитан Спейв понимал, что, похоже, происходит нечто большее, чем обычные учения. Например, принимая прибывшую морем технику на пирсе в Лиепае, капитан видел, как там же, в обстановке секретности, выгружаются два десятка танков Т-72 и не меньше десятка БМП-1 с закрашенными номерами и эмблемами. По характерному камуфляжу этой техники, форме и языку сопровождающих и порту приписки доставившего Т-72 и БМП парома с характерным названием «Войма» или «Войма Спейв» понял, что привезли технику финны. А вот дальше было непонятно, поскольку прибывшая БТТ сразу же в порт угрузилась на железнодорожные платформы и отбывала малой скоростью на юго-восток, в соседнюю Литву. Причем принимали и грузили технику в эшелон странного вида, похожие то ли на лунатиков, то ли на запойных алкашей мужики в старой натовской форме без знаков различия, говорившие на тарабарском языке. Один из подчиненных Спейда, побывавший в свое время в качестве инструктора где-то под Харьковом, безошибочно опознал в них вояк из бывшей украинской армии. Что именно забыли какие-то там битые украинцы в Латвии во время учений НАТО и зачем эти танки доставляли в Литву столь кружным путем, а не прямо через Клайпеду, так и осталось для Спейда загадкой. Ну, избавились финны от излишков техники, и ладно, у него не было времени всерьез задумываться об этом. Тем более, что у капитана Спейда и его людей все шло неплохо и даже где-то рутинно, вплоть до вчерашнего дня. И вот теперь перед ним сидела эта проверяющая фурия, дама из числа тех, что словно специально созданы для давления на психику военным мужам. Обезличенная пластическими хирургами и дантистами крашеная блондинка с не очень длинными волосами, собранными в затейливый пучок на затылке. Вроде бы женщина, но такое впечатление, что абсолютно без пола и возраста. Хотя, если присмотреться внимательно, можно было понять, что этой мадам явно не меньше полтинника. Наряжена она была в темный брючный костюм, вроде бы не броский, но явно дорогой, как это во все времена принято у чинуш высокого ранга. На прицепленной на лацкан ее жакета закатанной в пластик карточки пропуски эта баба, которую звали полковник Э. Клингман, была сфотографирована в форменном армейском кителе с изрядным фруктовым салатом из орденских планок на груди, видимо, чтобы никто не смел усомниться в ее высоком, карающем статусе. Капитан Спейд был сторонником патриархально-традиционных отношений между полами и, едва увидев эту тетку, еще до того, как она в первый раз открыла рот, заподозрил нехорошие. Ну явно же это Э. Клингман была из числа тех лиц новой формации, которые в анкетах в графе «Родители» предпочитают указывать не мать и отец, а родитель номер один и родитель номер два. А если точнее, она больше всего напоминала Спейду самую что ни на есть активную лесбиянку. Капитан в своей жизни несколько раз встречал подобных баб и знал, как они выглядят. А раз так, коли уж в личном деле Спейда не значилось, что он гей или пассивный некрофил, ее злобно-неприязненный взгляд был более чем объясним. Этакая сексуально-агрессивная сильная женщина, привыкшая разговаривать с мужиками исключительно командным тоном на повышенных тонах, а иногда даже походя раздавать им тумаки и пощечины. Иди пойми, агрессивная форма феминизма это или уже таки BDSM. Это отвратительно, капитан, сказала наконец Э. Клингман в очередной раз, отрываясь от своего дорогущего планшетника. Неизвестно, что уж она там читала, материалы дела или подбирала себе партнершу для плотских утех на ближайшую ночь. Банальный, но случившийся крайне не вовремя вопиющий случай халатности, продолжила вещать заезжая полковник, из-за которой я лично была вынуждена лететь сюда из Брюсселя. Так как это случилось, скажите, какая важная персона, подумал Спейд, видите ли, мы имели наглость ее от важных брюссельских дел оторвать. Мэм, в материалах дела все изложено, ответил капитан, продолжая старательно прикидываться тупым. Дела как такового еще нет, скорчила недовольную гримасу на своем малоподвижном от подтяжек лице полковник. И вообще это все муть, какой-то детский лепет, видите ли, никто ничего не видел. Никто ничего не знает и никто ни в чем не виноват. Мы здесь не на пикнике, мы с вами, капитан, если вы помните, представляем здесь величайшую державу мира. Это вы, надеюсь, понимаете. Так точно, мэм. Но это не лепит. Все действительно случилось неожиданно. Неожиданно. Хватит мне здесь сказки рассказывать, капитан. Ведь едва вы прибыли сюда, как тут же обнаружили этих чертовых местных русских с плакатами типа «Янки Гоухом», и наблюдали их провокационные акции чуть ли не ежедневно. Или нет? Наблюдали, мэм. Чудесно. И вы должны были понимать, как никто другой, что в любой момент эти недочеловеки могут совершить провокацию против вас, а значит, и против США. Они очень хитрые, эти местные русские. Вы не отдавали себе в этом отчет. Отдавал, мэм. Но борьба с демонстрантами и прочей, как ее здесь называют, гибридной войной русских целиком лежит на местных. Ведь у нас даже военной полиции нет. Вот только не надо искать в себе оправданий, капитан. Так как все произошло. Вчера утром, примерно в 10 часов 0 минут местного, я с четырьмя танками М1, тремя страйкерами и двумя хамри следовал из расположения в район Елгавы, где должна была пройти очередная демонстрация возможностей нашей техники перед местными военными. Трейлеров для перевозки тяжелой техники здешняя армия не нашла, и мы следовали своим ходом. Нас сопровождала всего одна машина с двумя местными полицейскими. Во время нашего передвижения по шоссе проезжую часть на одном из перекрестков перегородили протестующие из числа так называемых русскоговорящих. Так, и что было дальше? Местные полицейские вызвали по рации подкрепление. Приехала еще одна машина с тремя полицейскими. Но после того, как три дня назад несколько их коллег были сильно избиты при разгоне очередной демонстрации в Юрмале, полицейские вели себя крайне пассивно. Они ограничились обращением к толпе с требованием разойтись, и ничего более. К тому же полицейских было слишком мало, всего пятеро, а демонстрантов – около сотни. Энда, эти местные скоты действительно ведут себя омерзительно. Только и могут, что требовать от нас денег по любому поводу. Но какой с них спрос? Ведь это вы, а не они имеют честь служить в великой армии США. И что было дальше? Мы с командирами танков оценили обстановку и решили, что все-таки сможем проехать. Мы несколько раз выстрелили в воздух, боевыми. Боже упаси, мэм. Мы же помним категорический приказ не поддаваться на провокации. Разумеется, холостыми. Но после того, как головной танк двинулся, толпа, вместо того, чтобы испугаться, поступила с точностью да наоборот и полезла под гусеницы. Это тоже вполне понятно. Но вы-то должны были знать, что здесь не Ирак или Афганистан. Народ здесь не пуганный, к тому же уверенный, что вы не будете в них стрелять. И кто конкретно виноват? Механик-водитель головного танка, капрал Кофинья. Едва демонстранты полезли под гусеницы, я отдал приказ командиру танка сержанту Ваду остановиться и сдать назад, но, что но, мэм, по-видимому, у Кофинья была неисправна радиогарнитура в шлемофоне. Когда я, а затем командир танка скомандовали ему остановиться после того, как эти бабы с детьми полезли под гусеницы, он почему-то не отреагировал. Хорошенькое дело. То есть из-за дурацких неисправных наушников вы переехали гусеницами танка Абрамс беременную женщину и ребенка 5 лет и покалечили еще 6 женщин и детей. Получается, что так, мэм. Вы последствия ваших действий себе представляете, капитан? Они же все это снимали, и уже через пару часов все это оказалось в мировой паутине. Да, мэм, представляю. А вот я думаю, что нет. Явно или неявно, но ваши действия уже вызвали ответную реакцию. Массовые протесты сейчас идут не только в Латвии, но они уже охватили Эстонию и Литву. Мало того, за последние сутки убиты двое наших военнослужащих. В Литве, возле авиабазы Закни, этой ночью смертельно ранен холодным оружием сержант ВВС США, а в Тукумсе застрелили лейтенанта Бундесвера. Конечно, они сами виноваты, что напились до скотского состояния и шлялись в одиночку в темноте по окраинам местных так называемых городов. Что с вас, мужиков, взять, если вы такие предсказуемые? Разумеется, официально пока объявлено, что это самая обычная бытовуха. Но это просто пыль в глаза. Уже выяснилось, что оба убийства были тщательно спланированы, у местной полиции нет никаких улик и зацепок, подозреваемые слишком грамотно ушли с мест преступления. К тому же оба раза преступления снимались на видео, и эти кадры уже выложены в сеть. Причем, судя по тому, что их пока не удается ни удалить, ни заблокировать, работают профессионалы. А комментарии, которыми снабжены эти записи, не оставляют сомнений в том, что первопричина убийств – ваши действия, капитан. Что скажете на это?